Рискуешь, Константин Дмитриевич. Рискую. А вот мне интересно, сказал вдруг Нифонтов, ты что, с самого начала просчитал, что пастух твой не просто курьер, что он еще подключится? Нет, конечно, не сразу ответил Голубков. Просто я верю его словам и его возможностям. «Ну, ладно», — хлопнул Нифонтов ладонью по столу. «Давай прикинем, что получается». «Давай». «Итак, если личная инициатива капитана Пастухова окажется удачной, если он будет жив и здоров в ближайшие 3-4 дня и если сможет осуществить свой план, то мы получим Крымова или доказательство, что он уничтожен». Но мы будем, по мере возможности, отслеживать действия пастуха, и если он не вытянет, если план не удастся, то нам будет необходимо подготовить группу для физического устранения полковника Крымова. Не фонтан, конечно, но другого выхода нет. «А аналитическую выдержку для президента мы уже подготовили», — добавил Нифонтов. — «Так что встречу с китайским премьером откладывать не будут. Постараются выкрутиться в любом случае. Хотя это тоже не фонтан». — «Таким образом будем ждать вестей от пастуха». — «Выходит так». — «Да, вот что еще», — вспомнил Голубков. — «Этот человек, телохранитель Крымова, Алексей, кажется. Так вот, я думаю, что мы должны решить этот вопрос. Это наша проблема». Мы знаем, что именно он давал дезинформацию от Крымова в ФСБ. После того, как он застрелил офицера контрразведки, который его курировал, это стало совершенно ясно. Вот тоже не понимаю, как это допустили. Как всегда. Да. Так вот, он остался в Москве и наверняка не просто так. Следуя логике Крымова, этот Алексей должен убрать свидетелей. А свидетелей, как ты понимаешь, много. Включая пастуха, его женщин и, вполне может быть, кого-то еще из офицеров, работавших в теме. Так, может, объявить его в розыск? Спугнем. Сначала найти надо. Я думаю, вот что. Он обязательно попытается выйти на пастуха и его ребят. Попробуем взять его на этом. Надо установить слежку за домом Сергея в Затопино и за этим клубом «Хорус». Кажется, Крымов там был. Значит, и Алексей знает. Наверняка появится там или там. Но и при случае предупредить пастуха. «Хорошо», — согласился Нифонтов. «Это мы сделаем». Глава третья. Когда ранним утром 28 июля в гавань порта Палермо вошла яхта под турецким флагом, на причале Санта-Лючия ее уже поджидал маленький фиат синего цвета с белой надписью на борту «Капитанерия ди Порто». Представитель портовых властей, сеньор Энрико Брески, с интересом следил за тем, как небольшое пузатое судно совершает маневр швартовки. Надо признаться, что турецкие яхты не так уж часто посещали Сицилию. Это же было с таким непроизносимым названием, что сеньор Брески так и не смог прочитать его правильно. Было 7 часов утра, и Энрико с наслаждением вдыхал свежую прохладу морского воздуха. Пройдет всего час-другой, и этот город превратится в пекло. Утренняя свежесть была единственным удовольствием сеньора Брески, вернее, единственным, что он мог считать удовольствием в это утро. Исполнять скучные обязанности портового служащего в такое прекрасное воскресное утро было настоящей пыткой для любого настоящего сицилийца. В это время большинство населения Палермо сладко спало в предвкушении славного отдыха. Если правительство и не дало вам работу, то, по крайней мере, не в его силах лишить вас законного воскресного отдыха. Проснувшись, часть города соберется вместе с семьей в церковь. Другая часть останется дома в предвкушении вечерней трансляции футбольного матча из Неаполя. Увы, сегодня сеньор Брески был лишен этих законных радостей. Пока итальянец предавался своим не слишком радостным размышлениям, турецкая яхта благополучно причалила к стенке мола. Погруженный в себя, портовый служащий не обратил внимания на то, что матросы оказались не столь проворны и умелы, как можно было ожидать от них. Наверное, они суетились несколько больше, чем это было нужно, совершая много лишних движений. Но так или иначе, и швартовые канаты оказались на кнехтах, и трап с грохотом шлепнулся на бетон причала. Старый турок-капитан аж поморщился от неудовольствия, но промолчал. Видя, что последние препятствия для исполнения его обязанностей устранены, сеньор Брески надел свою форменную фуражку и взошел на борт яхты, всем своим видом олицетворяя государственную власть Итальянской Республики. На борту его встретил капитан, пригласив проследовать на корму. Там, в шезлонге, развалился владелец судна, расслабленно попыхивающий сигарой. «Велко Христов», — представился он, привстав на секунду и сделав итальянцу приглашающий жест сесть в соседний шезлонг. «Старший инспектор Брески», — в свою очередь представился Энрико.